Южная Польша – одно из красивейших мест России. Мы ехали верст 80 от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею. Гор, утехи туристов, там нет. Но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и этого довольно вполне. Леса сосновые, саженные, и проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые, как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком, сияющим просветом вдали. Словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули. С куриной повадкой пробегают золотистые фазаны. В тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан. Среди широких отмелей, размытых берегов, лениво извиваются реки. Широкие, с узкими между них перешейками блестят озера и отражают небо, как зеркала из полированного металла. У старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно-журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, словно напоминающим человеку его детство. В таких местах, что бы ты ни делал, любил или воевал, все представляется значительным и чудесным. Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотанье пушек. Развалины еще дымились, и то там, то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей. Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом. Из жителей там оставались только железнодорожные служащие. Они встречали нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить наш маленький отряд. Когда, наконец, один из них одержал верх, остальные явились к нему в гости и принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели от восторга их глаза, когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударила пуля. Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. Мы расстались с друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь сдерживаются? На другой день, среди милого безделья, покойного бивака, когда читаешь желтые книжки универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими паненками, нам внезапно скомандовали седлать. И также внезапно, переменным аллюром, мы сразу прошли верст 50. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие и величественные усадьбы. На порогах домов старухи с наскоро наброшенным на голову платках вздыхали бормоча: «Ой, матка боска!» И, выезжая временами на шоссе, мы слушали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело. Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас патронов, и мы двинулись дальше. Местность была пустынная. Какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились в боевую линию, Назначили, кому спешиваться, кому коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок, скрытый деревьями, я видел перед собою пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три колонны, двигавшиеся в шагах в 500 друг от друга. Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня, и даже не наша дружная «Ура», а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие мертвецки пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни ружейной пальбы, ни частого дробного стука пулеметов. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачки шрапнелей, как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод, та же медленность и неуклонность. Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: «Ложись! Прицел 80! Эскадрон, пли!» И я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознания жила уверенность, что все будет как нужно, что в должный момент нам скомандуют идти в атаку или садиться на коней, и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы. Поздно ночью мы отошли на бивак в большое имение. В комнатке садовника мне его жена вскипятила кварту молока, я поджарил на сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои гости, вольно определяющиеся, которому только что убитая под ним лошадь отдавила ногу, и вахмистр со свежей ссадиной на носу, его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона высылается разъезд. На той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных, жутко чужого цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были в шагах в 30. Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана. С двух сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо на немцев. Но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом. Я 10 раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывая землю передо мной и рядом со мной. Одна оцарапала луку моего седла. Я, не отрываясь, смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дисконтом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку. Они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их застрелят их же товарищи. Все это в минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, Осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности. Но вот и конец пахотному полю. И зачем только люди придумали земледелие? Вот канава, которую я беру почти бессознательно. Вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения. «Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если бы вас убили». Я вполне с ним согласился. Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоящей халупы, болтая и посматривая в бинокль. Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой они сталкивались с нашими, и тогда до нас долетал звук выстрелов. А мы ели вареную картошку и по очереди курили одну и ту же трубку. Могучей волной покатилась на щиту страны. Ах, время изменится, куча рассеется, славной победою Русь возвеличится. Славной победою Русь возвеличится. Князь богатый купец и крестьянин простой, бросив дом и жену и детей, все несутся к победе с великой мечтой, чтоб спасти честь отчизны своей. Ах, время изменится, враг наш рассеется, славной победою Русь возвеличится. Славной победою Русь возвеличится. Кровожадный Вильгельм страх и понял теперь, как велик русский славный боец. И дрожит пораженный, как загнанный зверь, ждет германцев печальный конец. Ах, время изменится, враг в страхе скроется, Правда великая миру откроется. Время изменится, враг страх откроется. Правда великая миру откроется.